Глава 32. Лана. «Тело не подведи», — прошептала свекровь и осенила меня священным кругом перед тем, как мы с Домиником покинули тронный зал. Но я и без нее прекрасно понимала, что мы идем с ним туда, где будет решаться судьба империи. И как бы мне ни хотелось самоустраниться, я была обязана доиграть партию до конца. Потом, позже, когда все уляжется, можно будет считать наш договор с герцогом исполненным и тихонечко уйти в закат. Куплю себе домик, поступлю в академию, буду потихоньку вязать и продавать свои артефакты. Что-то так тоскливо стало, аж вслипнуть захотелось. Как будто я не хочу такой судьбы. Как будто мне нравится Доминик, его семья, его дом, его грандиозные планы. Как будто мое место рядом с ним. Но как же все незаметно и быстро поменялось. Нет, мне надо обязательно побыть одной подальше от него и все хорошенько обдумать. Все же вторая жизнь не должна изобиловать ошибками. Однако мы вошли в ту самую спальню, которую мне уже показывала Матильда. Пришлось сконцентрироваться. — Да как вы смеете? Немедленно меня развяжите! — рычал извивавшийся на кровати император. — Что вы делаете? Это измена! — визжала Айвриан, пытаясь вырваться из рук жениха, сына герцога Мозера. Молодой человек удерживал принцессу в объятиях, не давая приблизиться к отцу. — Ждем только вас, герцог Карада, — сказал один из окруживших кровать мужчин, не обращая внимания на крики. — Расскажите скорее, что произошло. К слову, никого из жен сильнейших, кроме меня, в спальне не было, но мое присутствие никого не смутило. Постороннюю не попросили удалиться, и даже подозрительно никто не покосился. Краем уха я слышала, что Мозер говорил Доминику, будто все видел и осознавал, но не мог пошевелиться. Возможно, и остальные тоже видели, что меня гипноз не взял. Интересно, как Доминик это объяснит своим товарищам по совету? А произошло, господа, вот что. Благодаря моей жене нам удалось предотвратить катастрофу, — заявил Доминик мрачно, но торжественно. Возможно, кто-то из вас знает о том, что 5 лет назад от нападения драконов пострадало семейство Альвис. Мое тело не тогда потеряло всех родных и выгорело. Но милостью Мао ее взяла под свою опеку госпожа-кошка Матильда. Она обратилась к своим собратьям и самой богине с просьбой помочь подопечной. И вот так моя Лана получила уникальный дар. Она не такая, как мы с вами. Она может вязать вещи из шерсти детей Мао. Можете представить, насколько это ценные артефакты. Только благодаря им мы все сегодня спаслись. Вот это он гений! Надо же, как складно все выкрутил! И правду умело скрыл, и все, что нужно, сказал. По спальне пронесся восхищенный выдох, разбавленный всхлипом Айверин и рыком императора. «Она попаданка, а не особо одаренная!» Я едва заметно вздрогнула, а Доминик сжал мою руку. «Это ты, попаданец, и сейчас ты нам расскажешь о себе все и подробно. Кто ты? Откуда? Что хотел сделать?» Холодно возразил Доминик лжеимператору. «Что ты несешь? Ты решил захватить мой трон? Мой отец нас с моим избранником сейчас обвенчает и благословит. Не смей обзывать его каким-то там попаданцем!» — завопила Айверин. «Замолчите, ваше высочество!» — прикрикнул на принцессу герцог Мозер. «Я верю герцогу Карада, и если он утверждает, что вашего отца с нами нет, значит, так и есть». «Но это голословное обвинение!» — заикнулся было другой член Совета Сильнейших. Но тут в комнату из воздуха выпрыгнули Матильда и Тамерлан. «Я подтверждаю, что это не император. Эта душа пришла из мира, где ненавидит Мао и ее детей. Только пришелец оттуда мог использовать священные шкуры ушедших котов для своих грязных делишек», — заявил предводитель пушистых хозяев Верны. И одним слитным движением, переместившись на грудь фальшивого императора, прошипел, глядя ему в глаза. «Мне нужна только правда. Расскажи ее. Сейчас!» Вопреки своему же прошлому заверению, что кошки на людей не воздействуют, Тамерлан все же применил к императору магию. От нее воздух заискрился и затрещал. Даже Айверин замолчала и как-то обмякла в руках жениха. Все же в этом мире почтение кошкам зашкаливало, а уж магия грозного Мейн-куна в действии вообще вызывала благоговение. «Это несправедливо! Мне всего 30 лет, Я был полон надежд, собирался жениться и метил на место верховного магистра темного царства. Но всего одна маленькая промашка, и я в теле умирающего старика. Заговорил попаданец совсем другим голосом. Не скрипучим старческим, каким говорил император, а молодым и звонким. У меня мурашки по спине побежали. Действительно несправедливо. Этому парню почему-то не повезло. Как той же мне, а наоборот. Его будто наказали. — Как долго ты здесь? — спросил Доминик. — Уже больше года. — Отца нет уже больше года? А я-то думаю, почему он так изменился? — воскликнула Айверин. — Если бы отец был жив, он бы ни за что не оставил меня без трона. Он любил меня. Вы должны это знать и учитывать волю истинного императора. — Кто про что? А эта принцесска только о троне думает. Герцог Мозер посмотрел на нее тяжелым взглядом, и Айверин замолчала. Может, он и на нее наложил заклятие немоты, а может, она сама сообразила, что лучше не вякать. — Что ты хотел сделать? Что за ритуал проводил? — спросил один из сильнейших. — Я весь год изучал дворцовую библиотеку. Соединил свои знания и ваши. Нашел источник темной энергии смерти, а энергию жизни собирался получить от вас. Хотел занять тело жениха принцессы только и всего. «У меня бы все получилось! Это было бы справедливо!» — заявил попаданец. Все возмутились, а особенно герцог Мозер. «Казни мерзавца без промедления!» — отрезал он, едва сдерживая ярость. «Вот что будет справедливо!» «Мне бы помалкивать, но не надо брать на душу лишний грех. Он ведь и так умрет не сегодня, так завтра!» — сказала я тихо. «Да, у него были дурные намерения, но в конце концов никто не пострадал». «Как не пострадал? Он посягнул на святое, на шкуры ушедших!» — воскликнул неизвестный мне сильнейший и покосился на Тамерлана. Видимо, таким образом пытался ему понравиться. Но предводитель котов отреагировал совсем не так, как ожидал сильнейший. «Лана права», — сказал он задумчиво. «Лучше держаться в стороне от решений, касающихся чужих судеб. Это дела богов. Поощрять или наказывать душу. Лично я не хочу брать на себя ответственность и потом на следующем круге перерождения стать каким-нибудь червем. Вы же знаете, что светлые души получают шанс на счастье, а темные будут страдать». «Мы это точно знаем», — заверила его Мотя. «Значит, поступим так, как говорит моя жена», — постановил нетерпящим возражений тоном Доминик. Тело императора останется в этой спальне под охраной до своего последнего вздоха. Подданным объявим, что он не пережил покушение безумного чучельника, а сами сейчас пройдем в зал заседаний и решим, кто займет трон. — А с ее высочеством что будем делать? — спросил один из сильнейших, непочтительно мотнув головой в сторону Айверин. И все мужчины посмотрели на принцессу очень неприятными взглядами. Как будто всерьез раздумывали, не оставит ли ее в этой спальне доживать дни вместе с отцом. «Я дам кровную нерушимую клятву, что никогда я никому ничего не расскажу!» — поспешила заверить она, поняв, что ничего хорошего ей не светит, если продолжит настаивать на том, что трон принадлежит ей по праву наследования. Не такая уж и дурочка, раз сообразила. «Да будет так. Опечатаем спальню сплетенной магией пяти сильнейших», — принял за всех решение Доминик. «А кто за ним ухаживать будет? Кормить, мыть, в туалет водить?» — не поняла я. Доминик посмотрел мне в глаза. «Он не доживет до утра. Тело императора держало надежда молодой души, а теперь, когда ее больше нет... В общем, уход его величества не понадобится. Но ты не волнуйся, утром мы его обязательно навестим». Я бросила последний, наполненный жалостью взгляд на невезучего попаданца и поспешила покинуть спальню. В коридоре дышалось гораздо легче, и я сделала глубокий вдох полной грудью. В голове и на душе царил полный раздрай. На плечи легла рука Доминика. «Мне же не нужно на это ваше собрание идти?» — спросила я с надеждой. Хотелось выйти на улицу и погулять по парку в тишине. Подумать. «Лана, ты уже почти императрица. Нужно», — шепнул Доминик. И я поняла, что мне жизненно необходимо прояснить с ним все вопросы прямо сейчас и прямо здесь, в коридоре. Иначе я потом вообще никогда не найду возможности от него уйти. попросит меня задержаться до коронации, потом еще на какое-то время, чтобы развод не омрачил репутацию молодого императора, потом попросит наследника ему родить. И я, может, даже и не против такого расклада, но вот это чувство, будто я делаю все не по своей воле, а по принуждению, не даст мне покоя. Возможно, это отголосок брачного ритуала, который Доминик провел без согласия Телани. Не знаю. Но смириться с этим не смогу. «Доминик, помнишь, о чем мы договаривались?» — спросила я, глядя ему в глаза. Вкладывала в этот взгляд все свои невысказанные мысли и опасения. «Ты же не бросишь меня вот так?» — спросил он, отвечая мне таким же пронзительным взглядом. Я в нем прочитала невысказанные чувства. Обожание, уважение и страх потерять. Страсть, боль и еще целую бурю эмоций. У меня в горле встал колкий комок. Я не бросаю. Чтобы бросить, надо быть не фиктивной парой, а настоящей. У меня к тебе все по-настоящему. Я просто прошу тебя сейчас отпустить меня и не давить, навешивая долг перед всей империей. Прошептала я, с трудом сглотнув ком в горле. Но если я отпущу сейчас, то мы ведь сможем начать все с чистого листа? — спросил он одними губами. — Сможем, — уверенно кивнула я. — Хорошо. Иди. Но недалеко, пожалуйста. Начнем сразу после собрания, — сказал Доминик и, ослепительно улыбнувшись, шагнул в сторону, освобождая мне дорогу. И я пошла, не оглядываясь, сбежала по ступенькам, глотая внезапные слезы, и вырвалась через какие-то двери в парк. «Ой, Свет, ну и зачем вот эта драма на ровном месте?» — проворчала внезапно оказавшаяся рядом Матильда. «Мужик хороший, семья у него замечательная, даже свекровь не так плоха. А дом какой? Не тот, где портал, а этот. Мечта. В общем, хватит себя накручивать. Я же знаю, что он тебе нравится. Отпусти себя. Позволь себе стать молодой, безрассудной и счастливой». Я села на ступеньку и заглянула в мудрые кошачьи глаза. Вот умеет она сказать то, что требуется именно в этот момент. Решено. Сделаю, как велит Мотя, а если что-то пойдет не так, свалю на нее.